«Очень интересный старец», — вежливо заметил Каменев. «Как вы думаете, сколько ему лет?» «Понятия не имею». «Недавно исполнилось 100, и город отметил его столетие. Сам бургомистр вручал ему специальную медаль и ценный подарок. Отец Тимофей у нас знаменитость, а знаете почему?» «Откуда ж мне знать?» «А я вам расскажу. Когда мюнхенцы решили строить спортивную деревню к Олимпийским международным играм, Тимофею предложили покинуть усадьбу, а взамен предложили ему благоустроенную квартиру в хорошем районе. Но отец Тимофей заявил: «Мне матушка Царица Небесная велела построить церковь, и я ее построил. Никто меня отсюда не сгонит». Ему предложили крупные отступные, но старичок уперся. Предложили выделить участок земли в другом месте и перенести туда церковку. Он и тут отказался. Весь город следил за этим противостоянием. И вот в один прекрасный день к Тимофею приехало городское начальство и архитектор Олимпийской деревни господин Бенеш. Начали его снова уговаривать, а он ни в какую не дам церковь разорять. Подумали, поторговались. Бенеш посмотрел свой план, а потом вдруг заявил, что усадьба старика и его церковь строительству не помешают. Пусть все остается как есть. На другой день мюнхенские газеты вышли с заголовками. «Давид победил Голиафа. Первый победитель Мюнхенской Олимпиады». «Хм, чрезвычайно трогательная история», — сказал Каменев. Они выехали на Леопольдштрассе. На бульваре ремесленники и художники уже расставили свои столики и стенды. Начиналась обычная вечерняя торговля картинами, керамикой, фотографиями и всякого рода кустарными подделками. «Как вам нравится наш маленький Монмартр?» «Мило, но, конечно, не Париж. Здесь нет крупных художников, но таланты встречаются. Во всяком случае, они не ждут меценатов и не боятся цепких лап галеристов. Они сами продают свои произведения и ни от кого не зависят, кроме покупателей, конечно, ну, еще платят городу за место. Но уровень их живописи оставляет желать много лучшего». И Каменев отвернулся от пестрого ряда картин. Но Апраксина вновь постаралась вовлечь его в беседу. «И я слышала, в последнее время художники в Питере и в Москве тоже вышли со своими работами на улицы». «Да, но и там тоже сплошные кич и кустарщина. А, по-моему, ничто так не украшает повседневность, как наивный простосердечный кич. Важно только, чтобы это была настоящая ручная работа, сделанная с душой и мастерством. Немцы говорят, что такие вещи мало говорят уму, но зато много говорят сердцу. К искусству это не имеет отношения». «Ну, к изобразительному искусству, может, и нет, но к искусству жить имеет, несомненно. Вы не станете оспаривать тот очевидный факт, что немцы умеют жить?» «Да, это так. Наташа часто говорила, как уютно живут немцы, и за что только Бог любит эту землю». Он попытался снова уйти в свои мысли, но Апраксина ему не дала. «А вы знаете ответ на этот вопрос?» «Какой вопрос?» — обернулся к ней Каменев. «Вопрос вашей жены, за что Бог любит эту землю?» «А, нет. А вы знаете?» «Знаю. Бог любит ее за то, что немцы сами любят свою землю. Любовь небесная — это ответ на любовь земную. Любовью многое покрывается и оправдывается. Вы согласны?» Каменев пожал плечами. Ничего не ответил и отвернулся к окну. Они уже как раз подъезжали к старому южному кладбищу. «Вы, конечно, бывали на этом кладбище?» «Нет, я видел его только сверху». «Из окна башенки в квартире Анны Юриковой?» «Да, конечно, не с вертолета же», — чуть раздраженно пошутил Каменев. «У нас все еще есть время. Давайте пройдем на улицу Капуцинов прямо через кладбище. Вам, как художнику, здесь есть на что поглядеть». Каменев согласился, хотя видно было, что согласился только из вежливости. Вид у него был усталый и даже еще более измученный, чем в начале визита Апраксиной. Он первым вышел из машины и стоял в воротах с видом терпеливого и безучастного ожидания. Апраксина выбралась из машины, взяла с заднего сиденья свою сумку, заперла машину и подошла к нему. «Идемте? Позвольте вашу сумку». «Благодарю вас». Апраксина протянула сумку Каменеву, и они пошли по кладбищенской аллее вдоль высокой кирпичной стены. По дороге Апраксина опять говорила, не умолкая. Она показала своему спутнику все знаменитые надгробья, попадавшиеся им на пути. Здесь вы встретите много наивности и чисто баварского простодушия. Вот взгляните-ка туда».